Глава 24. Даниил. Эти дни превратились в бесконечную череду мучительных часов. Я понимаю, нужно поговорить с мамой, расставить все точки над «и». Но она должна понять. Хотя бы попытаться. Поднимаясь по знакомым с детства ступенькам, я чувствую, как каждая из них давит на плечи тяжестью нерешенного вопроса. Дверь дома кажется массивнее, чем была несколько дней назад. Звонок отзывается в груди гулким эхом. Рука дрожит, словно касается не кнопки звонка, а раскаленного металла. Я жду ответа, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле, пытаясь вырваться наружу. «Кто там?» «Это я, мам». Тишина. Затем металлический щелчок щеколды. Дверь приоткрывается, и в лицо ударяет теплый аромат яблочного пирога. Маминого фирменного, с корицей и ванилью. «Она расстроена», — мелькает в голове. «Мама всегда печет яблочный пирог, когда чем-то огорчена. Этот запах, такой родной и уютный, сейчас кажется предвестником бури. Привет, мам». «Привет, Дань, заходи». Ее голос звучит натянуто, словно струна, готовая вот-вот лопнуть. Переступив порог, я замираю на мгновение, пытаясь прийти в себя после промозглой сырости, пробравшей меня до костей. Стягиваю тяжелые ботинки, оставляя на полу темные разводы, словно следы моих сомнений отпечатываются на светлом паркете. В кухне-гостиной, за столом, накрытым белоснежной кружевной скатертью, сидит Настина мама. Ее тонкие пальцы нервно теребят край салфетки, а взгляд, острый как скальпель, пронзает меня насквозь, словно она пытается прочесть мои самые сокровенные мысли. «Здравствуйте». С трудом выдавливаю я. Воздух в комнате кажется густым и вязким, словно пропитанным напряжением. В этот момент появляется Ева. Ее лицо бледное, без привычного румянца, словно вся жизнь покинула ее тело. В ее глазах читается такая боль, что у меня перехватывает дыхание. Она молча кивает, хватает куртку и выбегает на улицу, хлопнув дверью так сильно, что стекла в окнах дребезжат. Я застываю на месте, глядя ей вслед. В этот момент я понимаю, как сильно она страдает. Страдает не меньше нашего. Ее побег — это крик отчаяния, мольба о понимании, которую никто не слышит. В комнате воцаряется тяжелая тишина, наполненная невысказанными словами и затаенными обидами. Воздух вокруг меня становится все более плотным, словно невидимая стена отделяет меня от тех, кого я люблю больше всего на свете. «Садись, сынок». Голос матери, всегда такой твердый, как гранитная плита, теперь звучит глухо, словно доносится из-под земли. Он приглушенный, разбитый. «Ты так повзрослел, Дань». Голос Настиной мамы дрожит, будто она говорит не со мной, а с призраком из прошлого. Ее пальцы сжимают край стола так, что кружево скатерти смялось в горькую гримасу. «Чужие дети растут быстро». Губы сами собой изгибаются в улыбку, но щеки сводят от напряжения, будто я грызу лимон. Взгляд ее становится тяжелее. Синие глаза, обычно теплые, как июльское небо, теперь сверлят меня, словно буравчики. «Я думаю, ты знаешь, почему я здесь». Я сглатываю. В горле застревает ком, колючий, как еж. Руки под столом сжимаются в кулаки, ногти впиваются в ладони. Боль помогает мне развалиться на части. Как объяснить? Как заставить ее увидеть, что между мной и Настей не просто вспышка, а целый пожар, который не потушить запретами? Что каждое нельзя, только сильнее раздувает пламя. «Вы боитесь, что я...» Язык будто прилип к небу. Каждое слово дается непросто, словно я продираюсь через колючую проволоку. «Я знаю тебя с детства». «Знаю и твоих родителей, и Еву, и...» Слова тети Лены звучат как приговор. Этот разговор превращает каждую клеточку моего тела в оголенный нерв. Напряжение висит в воздухе, как грозовая туча перед бурей. Тетя Лена вздыхает, и воздух со свистом вырывается из ее легких. «Но рисковать репутацией своей дочери, ее будущим, я не могу позволить». «Понимаешь?» Тишина. Только часы на полке отсчитывают секунды тяжелым тик-так. Словно маятник судьбы раскачивается между верю и нет. Понимаю. Но мы правда любим друг друга? Она еще совсем маленькая. Вонзаются в меня ее слова острыми осколками. Она еще недавно училась в школе. Теперь поступила на первый курс в университет. У нее впереди вся жизнь. Я не хочу, чтобы сейчас она поранилась. Не хочу, чтобы моя маленькая Настенька узнала, как больно падать с вершины вниз. Как больно, когда разбивается сердце. Я вас понимаю. Любая мать защищает своего ребенка, потому что она знает его лучше, чем кто-либо другой. Мы знаем, что ты хороший мальчик, но... Я поднимаю на нее глаза, в которых, наверное, читается вся моя боль. Но что? Вы не верите мне? Ты преподаватель. Ей 19, сейчас экзамены, а потом... Потом вся жизнь, и ты готов ее сломать? Я не играю с ней, рычу я, впиваясь ногтями в ладони до боли. Я... Знаю, перебивает она неожиданно мягко. Ты смотришь на нее так, как мой муж смотрел на меня, когда мы бежали от родителей в ЗАГС. Но мы были ровесниками. А у вас разница в возрасте. Ты уже сформированный мужчина. Она еще молода и глупа. Когда Настя была маленькой, она верила, что качели взлетят до облаков. Я тогда не стала объяснять ей про гравитацию. Тетя Лена начинает говорить загадками, но я понимаю, к чему она клонит. И не могу вынести ту боль, которая читается в ее глазах. Ты. Теперь ты стал ее небом. Но что будет, когда она упадет? Я поймаю ее. И всегда буду ловить. Тетя Лена впервые за разговор повышает голос. А студенческие сплетни? Как с ними будете бороться? А комиссия по этике? Что она скажет? Потом вылет из университета? Возникшая пауза слишком сильно режет, как тупой нож по коже. Ты поймаешь ее без работы, без репутации. Это не то будущее, которое я хотела для своей дочери. Я стискиваю зубы так сильно, что кажется, они вот-вот треснут. В голове пульсирует единственный вопрос. Как доказать, что наша любовь не просто прихоть? Как убедить ее, что мы не сможем друг без друга? Я знаю, что ты честный парень. Твои мама и папа дали тебе блестящее воспитание и образование. Медленно говорит тетя Лена, словно взвешивая каждое слово. Но пойми, что я хотела бы того же самого для своей дочери. А сейчас ситуация отнюдь не лучшая. Вы же понимаете, что если мы разорвем отношения, то никому не будет легче, особенно Насте. Она молча кивает, облизнув пересохшие губы. В ее глазах читается боль матери, и это разрывает меня на части. Я знаю. Но если ваши чувства и впрямь настоящие, единственный разумный выход – это дождаться, пока Настя окончит университет. Если ваша страсть к тому времени не угаснет, то так тому и быть. Это будет сложно. Для кого? В ее вопросе звучит вызов. Для всех. И для меня в том числе. Признаюсь я, чувствуя, как внутри все сжимается от боли. Значит, ваши чувства не такие и искренние. Это просто мимолетное влечение, а не настоящая любовь. Последнее слово она произносит с особым нажимом, словно желая ударить меня побольнее. Мы замолкаем. Каждый взвешивает слова собеседника. И единственное, что сейчас вертится в голове, это то, что я должен поступить так, как говорит мама Насти. Это разумно. Но готов ли я это сделать? Готов ли мучить себя столько времени? Ответ лежит на поверхности. Я готов к этому. Хорошо, тетя Лена, мы так и поступим. Сухо. Но этого ответа она ждала от меня. Четкого и твердого. Теперь самое сложное – сказать Насте об этом. И это будет ой как непросто. Я вбегаю в свою квартиру, словно за мной гонится сама судьба. Дверь хлопает так, что содрогаются стены. В ушах до сих пор звенят слова тети Лены, а перед глазами стоит ее осуждающее лицо. Бросаю ключи на тумбочку с такой силой, что они, звякнув, отлетают к стене. Иду в гостиную, не включая свет. Полумрак комнаты подходит для моих мрачных мыслей. Как я мог согласиться на это? Как смог пообещать ей, что мы возьмем паузу, что будем ждать, пока Настя окончит университет? Будто можно поставить на паузу чувства. Будто можно остановить время для любви. Иду на кухню. Открываю холодильник. Пусто. Как символично. В душе такая же пустота. Достаю бутылку виски, которую приберег для особого случая. Сейчас самое время. Наливаю полный стакан, выпиваю его залпом. Алкоголь обжигает горло, но не заглушает боль внутри. Она только усиливается, растекается по венам ядовитой змеей. Бегу в спальню и начинаю швырять вещи. Рубашки летят с полок, брюки падают на пол. Останавливаюсь у окна, глядя на ночной город. Там, в нескольких кварталах отсюда, Настя. Думает ли она обо мне? Страдает ли так же, как я? Телефон молчит. Настя не звонит. Наверное, тетя Лена уже успела все рассказать ей. Представляю, как она плачет. Как сжимается от боли. А я... Я согласился на эту чертову паузу. Захлопываю шкаф с такой силой, что дверца трескается. Сажусь на кровать, роняю голову на руки. Что я наделал? Как я смогу жить без Насти? Каждый день видеть ее в университете и делать вид, что между нами ничего нет. Выхожу на балкон. Закуриваю. Дым щиплет глаза. Смотрю на звезды и думаю, неужели мы действительно должны ждать? Неужели нельзя просто быть счастливыми здесь и сейчас? Возвращаюсь в комнату. Падаю на кровать. Закрываю глаза, но вижу только ее лицо. Ее руки, обнимающие меня. Ее губы, шепчущие мое имя. Ее глаза, полные любви и доверия. Лежу в темноте, слушая, как тикают часы. Каждая секунда приближает меня к рассвету, к новому дню, к новой боли. Это правильно. Это единственный выход. Это ради нее. Ради нашего будущего, говорит разум. Но сердце кричит другое. Сердце вопит от боли и не хочет принимать это решение. Сердце знает, что мы не сможем жить друг без друга, даже если весь мир будет против. Засыпаю я только под утро. Во сне вижу ее. Она улыбается и говорит, «Я буду ждать тебя. Сколько бы времени ни прошло, я буду ждать». А я просто киваю и шепчу, «Я тоже буду ждать, даже если это убьет меня».